ни на час не расставаясь, все делить хочу с тобою. Пыль далеких переходов, шум листвы и плеск прибоя. Только что могу я сделать, если путь ведет в просторы, то тебе леса приснятся, то моя дорога. Я тебя не стану мучить, не хочу ничем обидеть. Может, это даже лучше, столько дней тебя не видеть. Только что могу я сделать, если путь ведет в просторы, то тебе леса приснятся, то моя дорога в горы.